Глава 5. Мы такого прежде никогда не практиковали. Адель считала долгом перечить Сашке во всем, даже когда была полностью с ней согласна. Этот разговор занял бы минуту, но продолжался уже полчаса, и Сашка начинала раздражаться. «Вы ничего не знаете, а прежде», — процедила Сашка и посмотрела на дверь. «Тем более, а никогда». «Выбирайте слова аккуратнее. Мы, кажется, давно не первокурсницы». Под ее взглядом дверь открылась, и вошел Костя. Лампы дневного света отражались в его темных очках. «Добрый вечер». Адель немедленно указала ему на стул рядом с собой, так, чтобы они вдвоем помещались напротив Сашки. Будто взяла Костю в свою команду. Сашка смотрела на них. Два местоимения, занявшие чужое место так ловко, что ткань речи приняла их без единой помарки. Костя был функциональной тенью Фарита Коженникова. Так нож гильотины, падая, становится проекцией закона всемирного тяготения. Адель была обречена на вечное соперничество со стерхом, который для Сашки был здесь, хотя его личность давно слилась с массивом вселенской информации. «Самохина», — сказал Костя, — «не кури хотя бы 5 минут». Он беспокоился не о себе и не об Адели, чьи прекрасные духи потерпели поражение в схватке с табачным дымом. Костя сознательно возвращал ее в мир, где Сашка — человек, и ей надо беспокоиться о физическом здоровье. Удивительно, что его забота не раздражала ее. Ну, почти никогда. Сашка затушила сигарету и спокойно повторила Косте то, что только что высказала Адели. «Повторение — мать учения». «Технически сложно», — сказал Костя. «Но будет твоя воля, пароль. Я сделаю». «Ладно», — кивнула Адель, будто от ее согласия здесь что-то зависело. «У меня единственная просьба, Александра Игоревна, не вмешивайтесь в учебный процесс. Дайте мне возможность спокойно работать». «Сколько угодно», — сказала Сашка. «Костя, спасибо. Какой прогноз на завтра?» «Ага, проливной дождь. Он поможет им настроиться на нужный лад. Кстати, Адель Викторовна, оценивать готовность будем по самому отстающему студенту. Пока последний не выполнит задание, все останутся в кольце». Показалось Сашке, или у Адели дернулся ее аккуратно подкрашенный глаз. «Спасибо за разговор», — сказала Сашка небрежно. «Костя, зайдешь ко мне?» Они вдвоем вышли в скрипучий коридор, и непонятно что подтолкнуло Сашку к витражному окну. Давно стемнело, горели фонари, метались желтеющие листья. Как всегда. И человек стоял напротив, на Сакко и Ванцетти, и смотрел на здание института. Сашке на мгновение показалось, что это ее подсадили на кольцо, что это для нее повторяются события, когда миллионы лет назад она также увидела Ярослава, вопросительно, тревожно глядящего на окна. «Подожди», — сказала она Косте. «Здравствуйте, Ярослав Антонович». В свете фонарей он казался старше своих лет, и выражение лица было чужим. И Сашка этому порадовалась. Это не ее пилот. Это тень, проекция очень храброго человека на мир, где страха нет. Или не было до сих пор. «Меня зовут Александра Игоревна Самохина. Я ректор Института специальных технологий. Вы ищете сыновей?» «Вы ректор?» — сказал Григорьев, удивленно разглядывая ее, и фонарь на Сакко и Ванцетти то прятался за ветку липы, то снова выглядывал, будто кокетничая. «Вероятно, у меня разговор к кому-то из администрации». «Вероятно, ко мне», — сказала Сашка. «Наш институт — учебное заведение с многолетними традициями. Отличный старт успешной жизни для молодых людей. У вас есть вопросы?» «Я подал заявление в прокуратуру», — сказал Григорьев. «Я считаю ваш институт наркопритоном и буду настаивать на принудительном тестировании моих сыновей и лечении от наркозависимости, если диагноз подтвердится». «Интересно, вы воспитали ваших сыновей?» Сашка улыбнулась. «Это правда, что Артур дал пощечину своей бабушке?» Григорьев попятился. Сашка отвела глаза, не желая сейчас смотреть на него. Все-таки он был похож на настоящего Ярослава. Немного, но похож. Ей не хотелось видеть его размазанным по брусчатке. «Вы правда думаете, что наркотики, даже если бы они здесь были, могли бы заставить ваших сыновей отказаться от семьи? Или вы что-то упустили? О чем вы думали, когда били сына по лицу, а он не сопротивлялся и даже не уворачивался? Вы думали, теперь-то он вас опять полюбит? Это не ваше...» Григорьев потерял голос. Сашка продолжала. «Сколько времени вы провели с сыновьями за все их детство, учитывая ваши командировки? Признайтесь, вы ведь превышали допустимое время рабочих смен, и авиакомпания закрывала глаза. Я понимаю, лучше взлетать в закат, а на рассвете идти на глиссаде, чем возиться с двумя сопляками, которые и разговаривать до трех лет толком не могли». «Я сейчас хуже Фарита», — подумала Сашка, глядя не на Григорьева, а на его тень на булыжнике старой улицы. «Интересное место мой мир. Страха, казалось бы, нет. Смерть настолько дряхла, что никого не пугает. Но чувство вины, которое сейчас его накрыло, которым я его накрыла, это в самом деле похоже на смерть? Или все-таки плацебо?» «Это не ваше дело, и вы ничего не знаете. Он еще пытался бороться. Ярослав Антонович», — сказала Сашка мягко, — «если вы хотите когда-нибудь снова увидеть ваших сыновей, слушайте меня. Уезжайте из Торпы». Фонарь в ветках липы погас. В 7 часов вечера во всем общежитии хлопали двери. На кухне стряпали и пили, воняло горелой едой, звенели бутылки. В комнате номер 6 светили 3 настольные лампы. Пашка горбился над книгой, то закрывая ладонями лицо, то снова глядя на страницу с абракадаброй, и тогда строчки сами по себе начинали ползти влево. Не то как маленькие уходящие поезда, не то как выводок змеенышей. Пашка вздыхал так, что и камень бы, наверное, разжалобился. Камень, но не Портнов. «Я подставил Еву», — подумал Пашка. «Я сказал, что здесь нечего бояться. Я хотел ее успокоить. Знать бы, как прошли для нее индивидуальные. Пойти бы сейчас, расспросить, разузнать». «Читай», — сказал Артур, на секунду оторвавшись от книги. «Пашка, послушай меня. Я лучше знаю». «Да уж». Очкарик обрадовался возможности вступить в разговор. «Тебя не спрашивают», — отрезал Артур, и очкарик явно обиделся. «Я лучше знаю», — продолжал Артур, понизив голос, игнорируя очкарика. «Ты подумай о дедушке, о бабушке». Очкарик насторожился, хотел о чем-то спросить, но из гордости промолчал. Хомяк в клетке сидел, забившись в домик. Хомяку на сегодня хватило впечатлений. Пашка вздохнул. Воспоминания о неприятном сегодняшнем опыте, который подарил ему Портнов, за несколько часов выцвело, сгладилось, и Пашка, умом понимая правоту Артура, все-таки начал уже внутреннюю торговлю. А может, хватит? Почитал, и достаточно. Выучить наизусть эти красные строчки ни у кого на курсе не получается. Даже Артур помнит только начало, он сам говорил. В дверь постучали. Очкарик вскочил. Он поймал, наконец-то, повод, чтобы оторваться от параграфа и хоть с кем-то завести разговор. Артур обернулся к двери, а Пашка снова вздохнул и склонился над книгой. «Извините, а можно Павла?» Пашка дернулся и чуть не свалился со стула. В шаге за дверью стояла Ева. Ее синие глаза казались очень яркими даже в полумраке, короткие жесткие волосы весело топорщились на макушке. Она не была похожа на сломленную, напуганную девочку. Наоборот, в ее взгляде был вызов. «Да, шатаюсь по чужим комнатам, а что?» «Павла?» — переспросил очкарик у двери, кажется, немного разочарованный. Через плечо покосился на Пашку. «Привет, Ева». Артур поднялся из-за стола. «У меня там пирожки в холодильнике, если не сожрали еще. Проверим?» Он вышел в коридор, и послышался голос Евы, насмешливый и легкий, не то что днем. ты мне здорово помог сегодня. Но видок у тебя был неважный, когда ты оттуда выходил. Точно в порядке? Он меня даже похвалил, представляешь? Я думала, у него язык не поворачивается кого-то хвалить. Что-то любезно ответил Артур, и голоса отдалились. Сосед по комнате, не отрываясь, смотрел на Пашку, и свет трех настольных ламп отражался в очках. «Она что, не видит разницы? Вы же совсем не одинаковые». «Не видит», — подумал Пашка с досадой. И тут же рассмеялся, удивляя соседа по комнате. Увести сейчас девчонку — это так по-артуровски. Как в старые добрые времена, когда Артур брал на себя первое свидание, а потом уже выпускал Пашку, и девчонки принимали его как давнего знакомого, и Пашка меньше стеснялся. Правда, потом у них все равно ничего не клеилось. Но Артур говорил, ты должен вести социальную жизнь. Ладно, Пашка почитает проклятый учебник хотя бы для вида. Сегодня так надо. Он прочитает и сдаст проклятому портному его проклятый параграф. А завтра, завтра он снова встретится с Евой и снова заставит ее улыбаться. Анекдоты, что ли, повспоминать смешные? Он одернул себя. Анекдоты потом. Не для этого Артур взялся сегодня развлекать Еву. Пашка склонился над учебником. Отвратительно бессмысленные знаки полезли ему в глаза, болью отдались в ушах. Но Пашка читал, читал. Снял очки, вытер слезы, тихонько позвал. Мать. Бабушка, будто того и ожидая, выскочила на порог. Увидела Пашку и Артура. Попятилась. Бабушка, хрипло заговорил Артур. Я тебя очень люблю. Пожалуйста. Бабушка шагнула с крыльца, споткнулась и чуть не упала. Артур бросился вперед и подхватил ее, и она обняла его и повисла у него на плечах. «Артурище!» Она никогда их не путала, ни... Буквы исчезли. Картинка, осветившаяся зарядом строк, погасла. Пашка вскочил, пугая очкарика и хомяка, и бросился на кухню, чтобы все рассказать Артуру, но уже в дверях комнаты споткнулся и застрял. «Что он расскажет? Что у него было видение?» «Что случилось?» — тихо спросил очкарик. Пашка помотал головой, давая понять, что ничего объяснить не может. Вернулся за стол, снова открыл параграф номер один на странице 3, и настроение у него поменялось. «Видение? А если нет? Что еще умеет эта дурацкая книжка?» В ожидании Сашки Костя подрезал виноград у нее на балконе. Сашка никогда не занималась садовничеством. А между тем виноград разросся, лез в комнату, затенял окно, а кое-где наоборот. Засохшие стебли висели на живых лозах, как давние преступления на чьей-нибудь совести, и драматически портили картину. Костя срезал засохшее, высвобождал живое, укреплял на резной балюстраде балкона. Сашка залюбовалась. Так ловко это у него получалось. После встречи с тенью Ярослава у нее был спазм в горле. Надо было помолчать и продышаться. Костя закончил работу. Взял со стола свои черные очки. «Виноград вроде не декоративный. Тут съедобное должно быть». «Теневая сторона», — сказала Сашка. «Не успевают созреть». «Рано говорить о чем-то», — не впопад ответил Костя. «Самое начало занятий». «А я и не собираюсь говорить». Она обняла его. В ее власти сейчас было отрезать любую информацию, кроме этого прикосновения, запаха его кожи и виноградных листьев, отбросить и забыть все. И Ярослава Григорьева, и Фарита Коженникова. Изъявить любовь и заполнить любовью мир. И он хотел это. Длинную секунду он надеялся, как тогда, на первом курсе. Она разжала руки. Костя сразу отступил, понимая, что момент прошел, и ничего больше не повторится. Валя просыпался много раз за ночь. Сначала хомяк решил опробовать новое колесо, и оно загрохотало, как средневековая телега, везущая приговоренного на казнь. Артур застонал во сне и накрыл голову подушкой. Пашка сидел за учебником с таким видом, будто перед ним был увлекательнейший на свете детектив, и нельзя было прерваться ни на минуту. Хомяк бежал. Валя пометался над клеткой, вспоминая все, что ему говорили в зоомагазине. Ничего полезного не вспомнил. Нашел на подоконнике деревянную прищепку, оставшуюся от предыдущих жильцов, улучил момент и блокировал колесо. Грохот прекратился, хомяк, возможно, разочаровался. Глупое животное. У него ведь есть пожизненное освобождение от физкультуры. Сидел бы себе в домике и дрых. А Валя чудом получил привилегию. И так же внезапно ее потерял, и завтра придется вместе со всеми тащиться в спортзал. Он заснул моментально и через несколько часов снова проснулся в холодном поту. Ему приснилось, что мама пытается дозвониться домой и соседям, и в учебную часть университета, и сотрудникам отца, и всем знакомым, пытаясь выяснить, куда девался сын. Валя вытащил телефон, о котором забыл почти на двое суток. В череде сообщений последнее было от мамы, отправленное 4 часа назад. Валя прочитал длинное подробное письмо. Мама описывала детали быта, прекрасно организованного и схемы лечения реабилитации для папы. Прислала фотографии. Отец в самом деле выглядел гораздо лучше, сидел в саду с попугаями, улыбался. Мама в письме благодарила Валю, что тот подробно рассказал о первых днях на факультете медицинской техники. Так здорово описал и преподавателей, и товарищей, и даже девушек. И прекрасно, что соседка тетя Оля согласилась готовить ему домашнюю еду. Валя, конечно, взрослый и самостоятельный, он сам бы мог, но ведь он очень занят. Раньше студентов так не нагружали, а ведь это лучшие годы, надо еще отдыхать. Не хочет ли Валя пойти в кино в воскресенье? Может быть, пригласить новых друзей? Валя отмотал цепочку сообщений назад и нашел письма, отправленные маме с его телефона. На секунду засомневался, а не сам ли он их писал? Очень похоже. Стиль его, шутки его. Будто реальность раздвоилась, будто на самом деле есть другой Валя, который учится сейчас на первом курсе в родном городе, изучает химию, физику и основы здравоохранения, а соседка готовит ему домашнюю еду. Он думал, что больше не уснет. Но стоило опустить голову на подушку, как Валя провалился в далекий весенний день, где ему было лет 8, и они с папой пускали по лужам кораблики, и начинался дождь. Ливень, готовый смыть остатки снега. Дождь колотил в окно, а форточка была приоткрыта. И Валя проснулся как раз вовремя, чтобы предотвратить потоп. Пашка спал, сидя за столом, лицом на страницах открытого учебника, и грохот дождя не будил его. Постель Артура пустовала. Валя запер форточку, взял тряпку из-под входной двери и вытер лужи, успевшие набежать на линолеум под окном. Поглядел сквозь залитое водой стекло. Снаружи на газоне у самого общежития тесной группой стояли под дождем какие-то люди. Девушки. И нет, не стояли. Они пинали кого-то, лежащего на земле. «Эй, вы!» Стоило Вале выскочить под дождь, как очки сразу же запотели. Девчонки? Толпой? Что за дичь такая? Не имело значения, кто с кем пил чай вчера на кухне и что потом произошло. Главное, что Артура опять жестоко бьют. Да что он такого мог сделать? Эй, вы что творите? Они наконец-то услышали его и обернулись. Ни одного знакомого лица. Так ему показалось в первую минуту. А потом он понял, что перед ним второкурсницы. Еще позавчера они все были странными калеками, а теперь казались игроками женской гандбольной команды. Тем более, что мокрые футболки и тренировочные штаны облегали тела, почти ничего не скрывая. Здоровенные, крепкие девушки стояли перед Валей, и глаза у них, если и помутились, то только от злости. А на растоптанной траве у их ног валялся не Артур. И вообще не парень, это была тоже девчонка. Она лежала, съежившись и прикрывая голову, и сквозь прорехи на модных джинсах проглядывали колени в ссадинах и синяках. «Вы что?» Валя даже не подумал, что сейчас достанется и ему. Мир, конечно, не такой, каким кажется, но озверевшие девчонки, избивающие однокурсницу... Странно, но его потрясение обернулось холодным душем для тех, кого даже проливной дождь не мог привести в чувство. Глаза у девчонок прояснились. Они обменялись взглядами, непонятными для Вали. «Пошел вон, очкарик», — неуверенно сказала одна, очень смуглая, с волосами, собранными в хвост. Дождевая вода текла у нее по лицу, впрочем, как у всех, и оттого казалось, что все плачут. «Хватит», — осадила ее другая, рыжая, с потемневшими прядями, липнущими ко лбу. «Не поможет. Идем». И первая пошла ко входу в общежитие. А за ней потянулись другие, не обращая внимания ни на Валю, ни на девчонку на траве. Валина майка к тому времени была полностью мокрой. И будь он культуристом, мог бы предстать в выигрышном свете. «Как ты?» Он наклонился над лежащей девчонкой. «Они ушли. Поднимайся, простудишься». Она лежала, ничего не слушая, под дождем, закрыв лицо руками. Пашка проснулся от того, что проклятый хомяк что-то уронил в своей клетке. А может, это порыв ветра загрохотал жестью. Пашка с трудом разогнулся, потирая след от книжного переплета на щеке. И все вспомнил. Смысл в этой книге. Смысл, за которым Пашка охотился всю ночь. Кусочек нормальной жизни, где были Артур и Пашка, и дед с бабушкой простили их, и все плохое было стерто, будто ластиком. Может, просто фантазия? Мечта? Но Пашка помнил почти дословно текст, что сам собой прочитался в книге. К кому с этим идти? К Портнову? Открылась дверь. Вошел Артур с полотенцем на плечах, очень озадаченный, хмурый. Потом вошла девчонка. Пашка мельком видел ее раньше. Она была вся мокрая, перепачканная землей и травой, будто упала в лужу. И за ней вошел Валентин, тоже мокрый, с очками в руках. «Ты со второго курса?» Пашка не удивился и не стал даже здороваться. «Скажи, а что вы читаете в этом текстовом модуле? Я там вчера увидел слова, смысл, как будто я внутри, в книге, и это происходит на самом деле. Ты же на втором курсе, ты должна знать». «Паш», — тихо сказал Валентин. «Ее избили только что, свои же однокурсницы». Пашка присмотрелся. «Да и кто в этой комнате очкарик?» У девчонки был подбит глаз и отекал с каждой секундой все больше. Кровь на губах и под носом, ссадина на скуле. «Как он сказал? Свои же однокурсницы? У нее может быть сотрясение». Дрогнувшим голосом продолжал Валентин. «Надо звонить в скорую». «Нет сотрясения», — тихо сказала девчонка. Валентин сбросил вещи со своего стула и предложил ей сесть. Она сперва нащупала стул руками, будто слепая, потом осторожно уселась, боком. И стало видно, что одно плечо у нее выше другого, и позвоночник странно перекошен. Уголок рта подергивался, а левый глаз немного косил. «Да что же они с тобой сделали?» — пробормотал потрясенный очкарик. «Это не они», — все так же тихо, отрешенно сказала девушка. «Это текстовые модули на первом курсе. Вот эти, что вы читаете». В комнате сделалось тихо. Только дождь все так же барабанил по стеклу, да хомяк пытался раскачать заблокированное колесо. Пашка, не веря, кинул взгляд на свой учебник. И снова на гостью. «Эти книжки меняют людей изнутри», — продолжала она ясным, ровным голосом. «Если хорошо учиться, потом становишься нормальным, внешне. Говорят, мы учились плохо». «Я видел в душевой твоих однокурсников», — подал голос Артур. «Они еще вчера были калеки, а сегодня изменились». «Потому что сегодня...» Девчонка вдруг разрыдалась так, что всем в комнате стало неловко. Валентин заметался, снял с вешалки полотенце. «Алиса, ну что ты? Пожалуйста!» «Сегодня!» — прошептала сквозь слезы девчонка, которую звали, оказывается, Алиса. «Для нас все время сегодня. Один день повторяется. Я уже не помню, сколько раз. Мои однокурсники Они за это время справились, смогли пройти деструкцию, собраться заново. Но никого не выпустят из кольца, пока работу не закончат все. Я последняя. Адель исхудала, побледнела, заметно устала. Тонкий макияж не мог скрыть припухлости под глазами. Отсев неизбежен. Если не отчислить ее сейчас, она все равно провалится на зимней сессии. «Для начала признайте, — сказала Сашка, — что в мире, который я создала, студентов учить возможно. Признаю после экзамена, — отрезала Адель. А еще лучше после выпускного. А пока подпишите приказ об отчислении Алисы Остаповой и позвольте мне дальше заниматься своей работой». «Такая подпись, — сказала Сашка, — станет свидетельством вашей педагогической непригодности». «Александра Игоревна». Адель слащаво улыбнулась. «Вы сами с ней работали?» «Не помню прогресса после этого занятия». «Я видела, как она почти справилась, и мне поставить ей почти в зачетку». Адель прервала ее, грубо нарушив субординацию. Осознала это, поморщилась, заговорила снова тоном ниже. Результаты нынешнего второго курса можно считать безусловным успехом. Оказавшись в команде, где всех судят по последнему, они тянули друг друга и подгоняли друг друга. Но теперь все. У этой девушки был шанс, она его упусти. Сашка вышла за пределы человеческого тела, за пределы здания, за пределы торпы. Увидела сверху земную поверхность, леса, реки, города, будто с борта самолета. Потом отодвинулась дальше, увидела планету на орбите желтого карлика, отодвинулась еще дальше, оглянулась вокруг. Смыслы изнашивались. Звезды гасли, исчезая сразу и в прошлом, и в будущем, и во всех потоках вероятности. Как будто со всех сторон наступала вода и гасила костры. Вместо развернутых многомерных конструкций возникали сперва простые фразы, потом бессвязные междометия. Потом Сашка открыла глаза. «Ла!» — закончила свою реплику Адель и сразу насторожилась. «Александра Игоревна, все в порядке?» «Не все», — медленно сказала Сашка. «Думаю, вы правы. Студенты второго курса должны выйти из кольца и учиться дальше. Эта девочка навсегда останется в сегодняшнем дне».